Пламя деревьев. Остановка напротив автобусного терминала уездного городка Масок. Женщина стоит и смотрит на дорогу, мокрую от дождя. Мимо, по крайней полосе, с шумом проносятся большегрузные машины. Дождь льет так сильно, что, кажется, вот-вот пробьет ткань зонтика. Она не очень молода, и вряд ли кто назвал бы ее красавицей. Лишь линия шеи изящная, да взгляд ясный. Косметика на лице неброская, смотрится вполне естественно. Одета она опрятно, на белой блузке с короткими рукавами ни одной складочки. Благодаря благонравной внешности, у всех, как правило, вызывающей симпатию, тень усталости на ее лице едва заметна. Ее глаза на секунду загораются. Вдали появляется долгожданный автобус. Она спускается на проезжую часть и поднимает руку. Смотрит, как мчащийся автобус сбрасывает скорость. «До психиатрической больницы Чхуксон довезете?» Пожилой водитель кивает и подает знак рукой, чтобы скорее поднималась в салон. Оплатив проезд, она ищет свободное место, и взгляд ее наталкивается на лица пассажиров. Все взоры обращены на нее. Больная или из тех, кто ухаживает за ними? Вроде бы ничего странного в ней нет. Она привычно отворачивается от их взглядов, полных сомнений и осторожности, неприязни и любопытства. С ее сложенного зонтика стекает вода. Внизу уже образовалась лужа, темная и блестящая. От такого дождя под зонтом полностью не укроешься. Блузка и брюки почти наполовину промокли. Автобус разгоняется и несется дальше сквозь дождь. Стараясь удержать равновесие, она пробирается вглубь салона. Увидев два свободных места рядом, садится у окна, вынимает из сумки салфетки, вытирает запотевшее стекло. Твердым взглядом, который встречается только у человека, долгое время пребывавшего в одиночестве, смотрит на струи дождя, что с силой ударяются в окно. Городок Масок остается позади, и вдоль дороги начинается июньский лес. Накрытый ливнем, он напоминает огромного зверя, сдерживающего дикий рев. Автобус въезжает в горы Чхуксонан, и дорога постепенно сужается и становится извилистой. Чем дальше в горы, тем ближе подступает лес, раскачиваясь своим мокрым телом. Интересно, где примерно находится та чаща у подножия горы, где 3 месяца назад обнаружили ее младшую сестру Йонхе? В воображении она рисует пелену из дождя. Внутри нее раскачиваются деревья. Одно, второе, третье. А под ними — темное пространство, где можно спрятаться. Но вскоре она отворачивается от окна. Ей сообщили, что Йонхе исчезла из больницы в промежутке между 2 и 3 часами дня, во время свободной прогулки пациентов. Тогда грозовые тучи только собрались на небе. Дождь еще не начался. Как и в обычные дни, легкие больные по расписанию отправились гулять. В 3 часа, когда медсестры проверяли, все ли на месте, обнаружилось отсутствие Йонхе. Примерно в это время начал накрапывать дождь, капля за каплей. Весь персонал больницы оказался в чрезвычайной ситуации. Медсестры и санитары сразу перекрыли дорогу, по которой ходят автобусы и такси, проверяли машины. Покинув больницу, пропавший пациент мог спуститься с горы и направиться в сторону городка Масок или, наоборот, углубиться в лес. Приближались сумерки, и дождь постепенно усиливался. Из-за ненастного дня мартовское солнце зашло раньше времени. По словам лечащего врача, нашла Йонхе одна из санитарок, которые тщательно осматривали все окрестные леса Это можно считать большой-пребольшой удачей, почти чудом. Ей рассказали, что в глухой чаще леса на склоне горы Йонхи неподвижно стояла рядом с промокшими деревьями, словно сама превратилась в дерево. Около 4 часов дня, когда позвонили и сообщили об исчезновении Йонхи, она находилась в клинике вместе с 5-летним сыном. Вот уже 5 дней температура тела Чиу поднималась до 40 градусов, и они поехали делать снимок легких. Мальчик стоял перед аппаратом, с беспокойством поглядывая то на рентгенолога, то на маму. «Это госпожа Ким Инхе?» «Да, это я». «Вы опекаете Ким Йонхе?» Из клиники, где лежит Йонхе, с ней первый раз связались по мобильному телефону. Время от времени она звонила сама, чтобы заранее договориться о дате посещения сестры или узнать, все ли у той в порядке. Медсестра спокойным тоном, за которым скрывалось волнение, сообщила ей, как и когда исчезла Йонхе. «Мы делаем все возможное, чтобы найти ее, но если вдруг она придет к вам, необходимо сразу нам позвонить». Прежде чем закончить разговор, медсестра спросила: «А она не может поехать куда-нибудь еще, например, к родителям?» «Родительский дом далеко. Если нужно, я позвоню им сама». Она закрыла крышку телефона, положила его в сумку, вошла в кабинет и обняла Чию. Похудевшее за несколько дней тело сына было горячим. «Мамочка, я молодец, да?» Лицо ребенка раскраснелось в ожидании похвалы, не только из-за температуры. «Да, правда. Ты даже не шелохнулся». Услышав от врача, что воспаления легких нет, она взяла Чиу на руки, под дождем села с ним в такси и поехала домой. Быстро умыв ребенка, накормила его кашей, дала лекарства и рано уложила спать. У нее уже не было сил бередить себе душу мыслями о пропаже сестры. Сын болел 5-й день, и 5-е сутки ей не удавалось нормально поспать. Прошлой ночью она решила, если через день температура не спадет, положить его в центральную больницу. На всякий случай заранее сунула в сумку медицинскую страховку, и когда укладывала туда одежду Чиу, зазвонил телефон. На часах было почти 9. «Вы говорите, она нашлась? Какое счастье! Я навещу ее на следующей неделе, как планировала». Она искренне благодарила медсестру, но из-за навалившейся усталости голос звучал сухо, почти равнодушно. И только положив трубку, она осознала, что ливень накрыл всю страну, а это значит, и в лесу, где нашли Йонхи, тоже шел дождь. Она не понимала, как образ сестры мог предстать перед ней настолько четко, настолько правдоподобно. Всю ночь, прикладывая мокрое полотенце ко лбу тяжело сопящего ребенка, то и дело проваливаясь в короткий сон, словно теряя сознание, она видела за дождевой завесой призрачно мерцающий лес. Черный дождь, черный лес, окутанный дождем, белая больничная пижама, мокрые волосы, темный крутой склон и неприкаянная Йонхе, стоящая там, как привидение, превратившаяся в сгусток воды и темноты. Наконец, ночь закончилась, и она, пощупав лоб ребенка, вздохнула с облегчением. Температура спала. Она вышла в гостиную и долго безучастно смотрела на тусклую синеву предрассветного неба, которое проникало через окна лоджии. Она свернулась калачиком на диване. Надо было поспать хотя бы час, пока не проснулся Чиу. «Сестра, я стою на руках. На моем теле выросли листья, из рук пробились корни. Я вросла в землю. Навсегда, навсегда. И знаешь, в паху собирались распуститься цветы. Я расставила ноги, широко так расставила. Но...» Голос Йонхи, услышанный ею в полудреме, звучал сначала тихо и ласково, потом мило, будто лепечет невинный ребенок, а в конце невнятно и сдавленно, словно это был голос животного, и она уже не могла разобрать слов. Сильное отвращение, испытываемое ею впервые в жизни, заставило ее испуганно открыть глаза. Но затем ее снова затянуло в сон. Теперь она стояла в ванной перед зеркалом. Из левого глаза ее отражения пошла кровь. Она быстро подняла руку, чтобы вытереть струйку, но фигура в зеркале почему-то не двигала рукой, а лишь стояла в растерянности, глядя, как из глаза льется алая кровь. Кашель Чиу разбудил ее. Она вскочила и поспешила в спальню, прогоняя из памяти образ Йонхи, которая когда-то давно сидела в углу этой комнаты, прижав колени к груди. Она схватила ручонку сына, увидев, как он дернулся во сне. «Теперь все нормально. Все будет нормально». Она тихо шептала эти слова, не зная точно кому. То ли ребенку, чтобы утешить его, то ли себе для успокоения.